Вольтер. Философские повести. Задиг или судьба. Апробация. Я, ниже подписавшийся, прослывший за ученого и даже умного человека, читал эту рукопись и против воли нашел ее любопытной, занимательной, нравственной, философичной и достойной внимания даже тех, кто ненавидит романы. На этом основании я обесславил это сочинение и уверил господина Акадия Ляскера в том, что оно отвратительно. 1748 год. Посвятительное послание Сади султанше Шераа. 18 числа, месяца Шиваля, 837 года Геджры. Прельщение очей, мука сердец, свет разума. Не целую праха от ног ваших, ибо вы никогда не ходите, а если и ходите, то по коврам или по розам иранским. Приношу вам перевод книги одного древнего мудреца, который имел счастье ничего не делать и мог забавляться писанием истории Задига, сочинение, в котором сказано больше, чем это кажется с первого взгляда. Прошу вас прочесть его и произнести свой приговор. Ибо хотя вы и находитесь в весне дней ваших, хотя все удовольствия ищут вас, хотя вы прекрасны и ваши таланты только увеличивают вашу красоту, хотя вас хвалят с утра до вечера, и хотя по всем этим причинам вы были бы вправе не иметь здравого смысла, вы все же обладаете ясным умом и утонченнейшим вкусом, и я слышал, как вы судили о вещах, правильнее престарелых дервишей, с длинными бородами и в остроконечных шапках. Вы сдержаны, но вам чужда недоверчивость. Вы кротки, но не слабодушны. Вы делаете добро искренно. Вы любите друзей и не знаете врагов. Ваше остроумие никогда не украшается выпадами злословия. Вы не говорите и не делаете ничего дурного, хотя вам это было бы очень легко. Наконец, ваша душа всегда казалась мне такой уже ясной, как ваша красота. В вас есть даже некоторый задаток философии, и это заставляет меня думать, что вам, более чем всякой другой женщине, понравится это произведение мудреца. Оно было написано первоначально на древнем халдейском языке, которого ни вы, ни я не понимаем. Его перевели впоследствии на арабский для забавы славного султана Улугбеба. Это было в то время, когда арабы и персы начали писать «Тысячу и одну ночь», «Тысячу и один день» и прочее. Улугу больше нравился Задиг, но султанши предпочитали «Тысячу и одну ночь». «Как вы можете предпочитать», — говорил ему Улуг, — «бессмысленные и ничего не значащие сказки». «За эти качества мы их и любим», — отвечали султанши. «Льщу себя надеждою, что вы не уподобитесь им, а вполне согласитесь с Улугом. Надеюсь даже, что когда вы устанете от стереотипных разговоров, похожих на «Тысячу и один», но только не менее занимательных, мне можно будет найти время побеседовать с вами серьезно. Если бы вы были Фалестрисою времен Скандера, сына Филиппа или царицей Савской времен Сулеймана, то эти цари сами пришли бы поклониться вам. Молю небесные силы, чтобы ваши удовольствия не нарушались, чтобы ваша красота не увидала и ваше счастье длилось вечно. Сади. Глава первая. Кривой. Во времена царя Муаддбара жил в Вавилоне молодой человек по имени Задиг, прекрасные наклонности которого были упрочены воспитанием. Хотя он был богат и молод, но умел сдерживать свои страсти. Будучи искренен, он вовсе не желал быть постоянно правым и умел уважать человеческие слабости. Все удивлялись, видя, что при таком уме он никогда не насмехался над теми пустыми, отрывочными и шумными суждениями, теми дерзкими клеветами, невежественными приговорами, пошлым гаерством и всей той шумихой слов, которая называется в Вавилоне «разговором». Он узнал из первой книги Зороастра, что самолюбие есть шар, надутый воздухом, из которого вырываются бури, когда его уколют. Никогда Задиг не хвастал своим презрением к женщинам и легким победам над ними. Он был великодушен, и не боялся оказывать услуги неблагодарным, следуя великому правилу того же Зороастра: «Когда ешь, давай есть и собакам, если бы даже они грозили укусить тебя впоследствии». Он был мудр, насколько можно было быть мудрым, и искал постоянно случая вращаться в обществе мудрецов. Постигнув науку древних халдеев, он не пренебрегал изучением физических законов природы, насколько их тогда знали, и смыслил в метафизике столько же, сколько смыслили в ней и во всякое другое время, то есть очень мало. Он был твердо убежден, вопреки новой философии своего времени, что год состоит из 365 дней с четвертью, и что Солнце находится в центре Вселенной. Когда же главные маги с оскорбительным высокомерием обвиняли его в неблагонамеренности и называли врагом государства всякого, кто верил в обращение Земли вокруг своей оси и в то, что в году 12 месяцев, то Задиг молчал, не выказывая ни гнева, ни презрения. Имея много денег, а следовательно и много друзей, обладая здоровьем, приятной наружностью, точным светлым умом и благородным и откровенным характером, Задиг думал, что будет счастлив. Он собирался жениться на Зимире, которая по своей красоте, происхождению и богатству считалась первую невестою во всем Вавилоне. Задиг питал к ней чистую и прочную привязанность. Зимира страстно его любила. Приближалась счастливая минута их соединения. Однажды, прогуливаясь под пальмами, украшавшими берега Евфрата, они увидели приближавшихся к ним людей, вооруженных саблями и стрелами. То были телохранители Оркана, племянника одного из министров. Льстецы дяди внушили ему, что для него нет ничего невозможного. Не имея ни достоинств, ни добродетелей Задига, он был о себе весьма высокого мнения, и предпочтение, оказанное Зимирою Задигу, приводило его в отчаяние. И ревность, порожденная тщеславием, заставила его вообразить, что он без памяти любит Зимиру. Он решился ее похитить. Его сообщники схватили Зимиру и, в суматохе ранив ее, пролили кровь молодой особы, один взгляд которой мог бы смягчить тигров горы Имаус. Зимира оглашала окрестность раздирающими воплями и восклицала: «Дражайший мой супруг, меня хотят с тобой разлучить». Она не заботилась о собственной опасности и думала только о своем милом Задиге. А он тем временем защищал ее со всею силою, какую могут внушить мужество и любовь. С помощью своих двух рабов он обратил в бегство похитителей и привел в чувство Зимиру, лишившуюся сознания и истекавшую кровью. Придя в себя, она увидела своего избавителя и сказала ему: «О, Задиг, я любила вас как будущего супруга, теперь же люблю как спасителя чести и жизни». Никогда еще не было сердца признательнее сердца Зимира. Никогда еще более очаровательные уста не выражали более трогательных чувств теми огненными словами, которые внушают признательность за величайшее из благодеяний и нежное чувство вполне законной любви. Рана была легкая, и Зимира вскоре выздоровела. Задиг был ранен опаснее. Стрела попала ему около глаза и причинила глубокую рану. Зимира просила богов об исцелении возлюбленного. Ее глаза день и ночь орошались слезами. Она ожидала минуты, когда глаза Задига снова смогут наслаждаться ее взорами, но нарыв, образовавшийся на раненом глазу, возбуждал серьезные опасения. Послали даже в Мемфис за великим врачом Гермесом, который приехал с многочисленной свитой. Он посетил больного и объявил, что тот потеряет глаз, предсказав даже самый день и час этого злополучного события. «Если бы это был правый глаз, — сказал он, — то я бы его вылечил, но раны левого глаза неизлечимы». Весь Вавилон сожалел о судьбе Задига и удивлялся глубине познаний Гермеса. Два дня спустя нарыв прорвался сам собою, и Задиг совершенно выздоровел. Гермес написал книгу, в которой доказывал, что Задиг не должен был выздороветь. Задиг не читал ее, но как только смог выходить из дому, он поехал нанести визит той, которая была для него надеждой на счастье всей жизни и для которой одной он желал иметь свои глаза. Зимира три дня тому назад уехала за город. Он узнал дорогой, что эта прекрасная дама, презрительно заявив, что она чувствует непреодолимое отвращение к кривым, намерена обвенчаться с Орканом в ту же самую ночь. При этой новости Задиг упал без чувств. Отчаяние едва не свело его в могилу. Он был долго болен, но, наконец, рассудок одержал верх над отчаянием, а жестокость испытанного им горя послужила к его утешению. «Так как я испытал, — сказал он, — такой жестокий каприз от девушки, воспитанной при дворе, то мне надо жениться на простой гражданке». Он избрал Азору, девушку самую умную и из лучшего рода в городе. Женился на ней и прожил целый месяц, наслаждаясь всеми прелестями нежнейшего союза. Но Задиг вскоре заметил, что жена его несколько легкомысленна и имеет наклонность считать самых красивых молодых людей самыми умными и добродетельными.